Однажды в истории. Письма, документы, свидетельства. Гибель буревестника. Опыт исторического расследования. Страницы книги Аркадия Ваксберга читает Владимир Левашов. Комментирует автор, писатель Аркадий Ваксберг. Трагическая судьба могучей личности, гениального самородка и великого путаника побудила меня предпринять опыт исторического расследования в стремлении разобраться, что же привело Горького к такому концу его жизни, что послужило истинной причиной его гибели в самом широком смысле этого слова. Из всей огромной, интереснейшей биографии этого замечательного человека мы избрали только последние годы его жизни, самые последние, с того момента, когда он окончательно вернулся в Советский Союз, и до последних минут его жизни, исполненных такого трагизма и еще не разгаданных до сего дня загадок. Речь идет о Горьком в его ближайшем окружении, не о тех многочисленных связях общественных, писательских, которые у него существовали, хотя и они были крайне ограничены в силу того, что его пытались отторгнуть от общественной среды, от общения с теми людьми, кому не особенно доверяли. Но речь идет о самом ближайшем его круге. Встретятся имена, о которых в самой книге много рассказано, но они остались как бы за пределами этой передачи. Речь пойдет о его, в сущности, единственной жене, Екатерине Павловне Пешковой, человеке, о котором все, кто ее знал, отзывались как о женщине величайшего благородства, мужества, смелости и принципиальности, оставшейся и после того, как она рассталась с Горьким, его ближайшим другом. Речь пойдет о вдове его сына Макса, Надежде Алексеевне Пешковой, которую в домашнем кругу называли Тимошей. Такое прозвище она получила. Женщине, как все отзывались о ней, исключительной красоты, но какой-то холодной красоты. Женщины, которая ни себе, ни окружающим ее людям не приносит счастья. И жизнь ее сложилась очень драматично, и об этом тоже немножко пойдет речь. Встретится имя Липы, Олимпиады Чертковой, женщине, которая была близким другом семьи еще в начале века, и потом оказавшейся самым близким Горькому человеком на последнем витке его жизни, человека, который успокаивал его, вносил какой-то покой в его буйную и очень трагическую жизнь. Пойдет речь о человеке, который считался его секретарем, о Петре Петровиче Крючкове, которого звали опять-таки в домашнем кругу, вообще в семье Горького очень любили прозвище, его звали Пепе Крю. Такая аббревиатура его имени, отчества и фамилии. Но он профессионально исполнял не только функции секретаря, у него были еще и другие профессиональные задачи, которые он тоже исполнял очень квалифицированно. Это человек, который был приставлен к Горькому, который следил за каждым его движением, который фильтровал посещения, допуская к Горькому одних, не допуская других, и трагически окончил свою жизнь как участник последнего из трех больших московских процессов и расстрелянных вместе с теми, кого объявили убийцами Горького. Речь пойдет, наконец, о женщине, которая с легкой руки писательницы Нины Берберовой получила кличку «Женщины железной». Мария Игнатьевна Будберг, Мура. В сущности, это была, видимо, не просто последняя, а единственно по-настоящему глубоко затронувшая, трагически затронувшая его любовь. Женщина, которая числится, во всяком случае, по сведениям западных многочисленных источников, агентом нескольких разведок мира. Что там она выдавала и кому, никто точно не знает, но то, что она пользовалась несомненной благосклонностью шефа ГПУ Генриха Ягоды, то, что она была его доверенным лицом, в этом нет никакого сомнения, это подтверждается документально. Вот эта женщина, которая и дала Горькому большое счастье, и принесла ему множество мучений, вот она тоже станет героем нашего повествования. Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть первая. Его ежегодные наезды в Москву становились традицией. Но в 1930 году совершить очередную поездку Горький не мог. Одно легкое уже не работало вовсе. Туберкулезный процесс во втором неотвратимо развивался. Он был настолько слаб, что не мог двинуться в путь. Эмигрантская печать, пристально следившая за каждым его передвижением и за каждой написанной им строкой, как и за каждым сказанным словом, поспешила сообщить, что Горький снова разошелся с советской властью. Это не имело ничего общего с истиной. Эмигранты выдавали желаемое за действительное. Они все равно ни за что и никогда не примирились бы с Горьким, но им, естественно, хотелось, чтобы он поссорился с Москвой. Он не поссорился. Для этого не было никаких оснований. Москва обхаживала его, как могла. Деньги шли теперь без всяких задержек. И за новое собрание сочинений, и за отдельные издания книг, и за публикации в журналах глав из незаконченного Клима Самгина и законченного дела Артамоновых. В Москве, к тому же, не сомневались, что его окончательный переезд домой не за горами, и готовили ему для этого дом. В прямом, буквальном смысле этого слова. Хорошо знавший и хорошо понимавший сорентийского старца Владислав Ходосевич написал на исходе 20-х годов эссе «Максим Горький и СССР». В нем тонкая психологическая догадка. Вовсе не туберкулез удерживал его в Италии. Классик советизировался на глазах, однако ему хотелось бы как можно дольше посидеть на двух стульях, не теряя лица перед Западом. Так оно, конечно, и было, но продолжаться до бесконечности не могло. Горький знал уже, что рано или поздно вернется окончательно. И в Москве это знали, автоматически продлевая, без всякой горьковской просьбы, его советский паспорт. Помпезный купеческий дворец в самом центре Москвы на Малой Никитской Сталин решил превратить в постоянную резиденцию того единственного человека, которого он считал пока равным себе. К маю 1930-го реконструкция дворца еще не была завершена, но на следующий год Горький уже мог поселиться в своем новом, безвозмездно ему предоставленном доме, все расходы по обслуживанию которого также взяло на себя государство. Он явно все еще был на перепутье. По-прежнему хотелось туда, но не хотелось отсюда. Фанатичная страсть Горького к получению и писанию писем общеизвестна. Его переписка с Москвой, точнее, с Советским Союзом, занимает много томов. Даже сейчас, когда эти тома изданы, неопубликованных писем осталось еще столько, что и они составят не один том. Политическая тема занимает в них не главное место. Горький прежде всего выступал в роли учителя тех писателей, что косяком потянулись в литературу. Его неприязнь и злость к подлинным талантам, которые гипотетически могли бы соперничать с ним на литературном олимпе, сочеталась с восторгами и, очевидно, завышенными авансами, которые он раздавал сомнительным дарованиям, не имевшим амбиций взобраться на этот олимп и составить ему конкуренцию. Теперь, по прошествии 60-70 лет, можно судить, насколько обоснованы были его прогнозы. Имена называть бесполезно, их давно уже никто не помнит. А Горький выставлял посредственностям и графоманам такие оценки, которые пришлись бы впору Достоевскому или Чехову. Впрочем, классиков он тоже не жаловал. Хорошо знавшая Горького Нина Берберова свидетельствует, русские писатели XIX века в большинстве были его личными врагами. Достоевского он ненавидел, Гоголя презирал, как человека больного физически и морально. От имени Чаадаева и Владимира Соловьева его дергало злобой и страстной ревностью. Над Тургеневым он смеялся. Лев Толстой возбуждал в нем какое-то смятение, какое-то мучившее его беспокойство. О, конечно, он считал его великим, величайшим, но он очень любил говорить о его слабостях. Несомненных писателей-современников он все-таки признавал, скрипя сердце, и с множеством оговорок. Зато какой-нибудь стопроцентный и неоспоримый халтурщик вызывал его восторги до слез. За этим скрывался сложный комплекс зависти, ревности в сочетании с потребностью быть первооткрывателем талантов, которые вечно будут ему благодарны и никогда его не затмят. Совсем потеряв критерии, поддаваясь мимолетной эйфории от только что прочитанного рядового путевого очерка, он сообщил, например, в одном из писем, что его автор утер нос Мопассану. Даже сам этот автор, очень неплохо начинавший поэт Николай Тихонов, впоследствии разбазаривший свой талант функционер Союза писателей, при всей своей самонадеянности не мерил себя такими мерками. Его эссеистику не знают сегодня даже самые въедливые историки советской литературы. Зато с тем, кто был ему неприятен, Горький вовсе не церемонился. Когда дошла до Соррента весть о самоубийстве Маяковского, он выбрал для своей реакции такие слова из письма к Бухарину от 10 мая 1930-го. «А тут еще Маяковский нашел время. Знал я этого человека и не верил ему». Словно тот, выстрелив в себя, совершил какую-то подлость. Никто другой не откликнулся на трагическую гибель поэта с таким презрительным укором. Его печатный отклик на эту трагедию возмутил даже тех, кто никогда не относился к числу поклонников поэзии Маяковского. В недавно найденном дневнике одного современника, упрятанном в лубянских архивах, записано высказывание других писателей по поводу этого постыдного жеста. «Горький, завистливый и мелкий человечек! Хоть бы заболел диабетом, вот был бы подарок». Недостойная реакция на недостойный выпад. Кстати, дневник этот попал в руки Ягоды и был им доложен Сталину. С писателем, пожелавшим Горькому диабета, ничего не произошло. Еще больше впечатляет абсурднейшая история, вошедшая в Горьковиану как шаляпинский эпизод. В 1926 году ленинградское издательство «Прибой» выпустило мемуары Федора Шаляпина, опубликованные 10 годами раньше в горьковском журнале «Летопись». 4 года спустя эту книгу завезли во Францию, рассчитывая на русских покупателей. Советская Россия не подписала ни одной конвенции по авторскому праву, поэтому любой иностранный издатель мог теперь свободно переводить книгу на иностранные языки и торговать ею. Взбешенный Шаляпин предъявил иск к советскому правительству в коммерческом суде департамента Сены. Поскольку издательство не имело согласия автора на издание книги и ничего ему не заплатило, Шаляпин потребовал компенсации в размере 2 миллионов франков. Чисто юридически иск Шаляпина имел, увы, довольно шаткую правовую базу. Французские суды были вынуждены считаться с тем, что Советская Россия не связана никакими международными обязательствами по защите авторских прав. Имущество, значит и авторские права эмигрантов, было объявлено национализированным. Стало быть, приходилось считаться и с этим. Но речь в данном случае шла не о переводе, а о продаже части тиража книги, написанной и ранее изданной в России, а теперь переизданной в СССР и завезенной во Францию просто в качестве импортного товара. Поэтому иск был предъявлен не московскому издательству, а советскому торгпредству в Париже, которое представляло монопольные советские внешнеторговые организации и торговало, по мнению Шаляпина, незаконным товаром. С формально-юридической точки зрения ситуация, однако же, отнюдь не была столь бесспорной. Но в моральном плане правота Шаляпина была несомненной. Тем поразительней казалась неожиданная реакция Горького, его близкого друга, который лишь год назад со слезами восторга и умиления обнимал его в Риме, вполне искренне, в этом нет никакого сомнения, признаваясь в нерушимой братской любви. В «Правде» и в «Известиях» он опубликовал оскорбительные для Шаляпина по тону и несправедливые по сути статьи об истории создания его мемуаров и даже предложил советскому послу в Париже Валерьяну Довголевскому помощь, чтобы отвергнуть шаляпинский иск. Горький утверждал, что эту книгу написал он сам и что его журнал уже выплатил Шаляпину гонорар. На что же еще смеет тот претендовать? Этот аргумент едва ли можно было вообще всерьез обсуждать, ведь сам Горький, как и авторы во всем мире, получал гонорар за каждое новое издание своих старых произведений. Только деньги от многократных переизданий и были источником его безбедного существования. Что касается авторства, то документально было доказано, летом 1916 года в крымском местечке Форос Шаляпин диктовал стенографистке свои мемуары, а Горький их редактировал, то есть выполнял обычную работу редактора, ни по какому закону, нигде, не дающую никаких прав на соавторство. Тем не менее, при каждом иностранном издании мемуаров Шаляпин исправно отдавал Горькому половину своего гонорара. Предложил и на сей раз. Более того, он прямо написал Горькому: «Если я заботился и беспокоился о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые, как я предполагал, для тебя, вероятно, были бы не лишними». Драматизм ситуации обострялся тем, что сама поездка в Форос и совместная работа над мемуарами была в свое время придумана Шаляпином лишь для того, чтобы найти повод вывести Горького в Крым, спасая от петербургского климата и разрушавшей его здоровье столичной суеты. Теперь за дружескую услугу, оказанную ему Шаляпиным, Горький расплачивался с ним потоком оскорблений и защитой его врагов. В письме к Ягоде он назвал Шаляпина «скотиной». Довголевский представил горьковское письмо в Парижский суд. Лучше бы он этого не делал. Горький со своими абсурдными аргументами выглядел просто смешным. К неожиданным поступкам Горького мир, в общем-то, уже привык, но этот выходил за всякие рамки. Причиной мог быть только испуг от обнажения каких-то обстоятельств, которые представили бы Горького в плохом виде и повредили его репутации. Общественного мнения Запада, а тем более эмиграции, он совсем не страшился. Его интересовало лишь то, что могут о нем подумать в Москве, и стремился упредить нежелательные для себя последствия. Иначе просто немыслимо объяснить ту чрезмерную активность, с которой он обличал едва ли не последнего из своих близких друзей, лишая себя же больших денег и ничего не приобретая взамен. Ничего не приобретая? Вот это, вероятно, и есть заблуждение. Не продал ли Горький сам мемуары Шаляпина издательству «Прибой»? Для такой версии имеются серьезные основания. Вариант, опубликованный «Прибоем», отличается от варианта, опубликованного в журнале «Летопись», но соответствует машинописному оригиналу, один из которых был у Горького, а другой у Шаляпина, и третьего не существовало. Каким же образом, если Шаляпин рукопись не передавал, она оказалась у ленинградского издателя? Могли быть и другие причины, побуждавшие Горького к столь неадекватной реакции на шаляпинский иск. Не испугался ли он того, что, уклонившись от помощи советскому государству, может лишиться московских щедрот? Ведь Сталину ничего не стоило перекрыть шланг, по которому из Москвы в Соренто перекачивались 1000 золотых рублей. Есть и еще одно объяснение. Обращением в суд Шаляпин окончательно сорвал замысел друга вернуть его в Советскую Россию. Сам Горький своего замысла не скрывал, и, скорее всего, он успел убедить Сталина в его реальности. Обрушившись на Шаляпина, уверяя к тому же, что тот действует под нажимом жены и ближайшего окружения, Горький защищал себя самого. Выиграть процесс ему нужно было вовсе не в парижском суде, а перед Сталиным. Перед Сталиным он его выиграл. Что значил в сравнении с этим выигрышем проигрыш у парижан?